Тихо матерясь сквозь зубы, я затащил его внутрь, уложил на спину у алтаря и скептически повел носом. Весь молельный дом буквально благоухал крепким алкоголем. Грузинская чача рядами стояла в новеньком гробу в количестве 35 бутылок. Еще 7 или 8 опустошенно катались по полу. Из закуски на алтаре лежал лишь плесневелый кусок лаваша да крошки белой брынзы, вонючий до безобразия. Второй такой же гроб, но не распечатанный, мирно покоился в углу. Я пнул его ногой, судя по дзыньканью стекла, та же чача. «Неудивительно, что тебя так развезло, святой отец», — сам себе под нос буркнул я, убрав подальше его нехилый арсенал и присаживаясь на краешек того же алтарного камня. «Удивительно другое. Если мы предположим, что в зверя превращался ты, то ни шиша из этого не выйдет. Не может мужик за полчаса успеть так набраться. Для этого и время надобно, и атмосфера, и душевный настрой, и определенная романтичность, чтоб столько в одну харю выдуть». Да и говорил хищник без акцента. Однако на всякий случай я бегло проверил все помещение. Никаких гиенних шкур или мизинца пастушка обнаружено не было. В мое сознание настырно пыталась достучаться какая-то очень дельная мысль, но не успела. Отец Григорий поднял голову. «Белка! Рыжий, наглый, юркий такой белка! Куда пошел?» «Тут стой, меня слушай, да!» Долго я бродил среди скал, я могилу мило искал. Но ее найти нелегко. «Где же ты, моя Сулико?» — полголоса нараспев поддержал я, и он уставился на меня абсолютно осмысленным взглядом. «Иловайский, кинту! Молодец, что зашел, сейчас угощать буду. Вах, какую чачу родственники прислали! Садись, дорогой!» «Нет, отец Григорий, я по делу». «Ай, обидеть хочешь, да?» «Не хочу, но дело и вправду серьезное». Я помог ему встать и коротко рассказал обо всем, что произошло в доме хозяйки, о серой гиене, о растерзанном охраннике и даже показал ему последнее донесение бедняги. Батюшка слегка покачивался, но слушал меня очень внимательно. По окончании рассказа задумчиво стряхнул рукавом рясы крошки с алтаря и неспешно заговорил. «Плохое это дело, грязное дело. Чумчар нельзя пускать. Зачем пустили? Своих нельзя убивать. Зачем беса убили? Хозяйка, девушка хорошая, ресницы длинные, грудь красивый. Ее беречь надо. Ты ее береги. Тебе она верит, нам не верит. И это правильно. А про список это такое тебе скажу. Мясника проверь. Темный он. Я тут всех знаю, все разные, кто лучше, кто хуже. Мне всех понимать надо, слушать надо, советы давать, утешать даже. Этот темный в храм никогда не ходит, свечи не тушит, на иконы не плюет. Подозрительно, да?» «У него была тележка трупов», — вслух припомнил я. «Под мертвыми телами вполне можно было спрятать худосочного чумчару. Но смысл? Этот ваш Павлуша вроде не такой уж маньяк, чтоб бросаться на хозяйку. Да и обладает ли он силой, позволяющей перекидываться в зверя?» «Ай, у него и спроси, зачем тут сидишь? Иди давай, шашку мою возьми, настоящая гурда. Кинжал бери, ружье бери, найди злодея, будь же гидом, зарежь его за меня. А вы?» «А я за тебя выпью», — честно поклялся он, протянул руку к початой бутылке и вновь рухнул навзничь. Я едва успел подхватить его. Грузинский батюшка спал, аки невинный младенец, самым беспробудным образом. Добиться от него чего-то вразумительного больше было невозможно. Пришлось просто расположить отца Григория на полу поудобнее, снять с пояса ключ и запереть дверь снаружи. И мне так спокойнее, и ему безопаснее. Пусть проспится мужик.